О, Лотбрук, я знаю все. Такими словами встретила меня Мириам. Мы были одни, и она прижалась ко мне, ища поддержки и защиты в моих объятиях. Пилат не устоял. Он собирается распять его. Но еще есть время. Твои легионеры на конях. Возьми их и поезжай. Его стерегут только центурион и горстка солдат. Они еще здесь. Как только они двинутся в путь, следуй за ними. Они не должны достигнуть Голгофы. Но дай им выбраться за городскую стену. И тогда отмени приказ Пилата. Возьми с собой оседланную лошадь для него. Остальное будет нетрудно. Скройся с ним в Сирию или в Идумею, куда угодно, лишь бы он был спасен. Она умолкла, ее руки обвивали мою шею, запрокинутое лицо было соблазнительно близко, в ее глазах светилось обещание. Удивительно ли, что я заговорил не сразу? Какое-то мгновение мною владела только одна единственная мысль. Сначала странный спектакль, разыгравшийся перед моими глазами, а теперь это. Я не заблуждался, все было совершенно ясно. Божественная женщина будет моей, если я предам Рим. Ибо Пилат был наместником, он уже отдал приказ, и его голос был голосом Рима. Как я уже говорил, Мириам прежде всего была женщиной до мозга костей. И это разлучило нас. Она всегда была столь рассудительна, столь трезва, столь уверена и в себе, и во мне, что я позабыл извечный закон, который должен был помнить. Женщина всегда остается женщиной. В решающие минуты женщина не рассуждает, а чувствует и подчиняется тогда велениям не ума, а сердца. Мириам неправильно истолковала мое молчание, ибо, прильнув ко мне, прошептала, словно что-то вспомнив. «Возьми двух запасных лошадей, Лотбрук, вторую для меня. Я уеду. Уеду с тобой хоть на край света, куда бы ты ни направился». О, это была царственная взятка, а взамен от меня требовался пустяк. И все же я продолжал молчать, не потому, чтобы я колебался или был смущен. Просто огромная печаль охватила меня при мысли, что никогда больше мне не суждено будет обнять эту женщину, которая сейчас покоится в моих объятиях. Только один человек во всем Иерусалиме еще может сегодня спасти его, — настойчиво продолжала она. И этот человек ты, Лотбрук. И так как я и тут ничего ей не ответил, она потрясла меня за плечи, словно стараясь вывести меня из оцепенения. Она потрясла меня так, что мои доспехи загремели. «Отвечай же, Лотбрук, отвечай!» — потребовала она. «Ты силен и бесстрашен. Ты настоящий мужчина. Я знаю, ты презираешь чернь, которая хочет его смерти. Ты, только ты один можешь спасти его. Стоит тебе сказать слово, и все будет сделано. А я всегда буду горячо любить тебя за это до конца моих дней». «Я римлянин!» Медленно произнес я, слишком хорошо понимая, что, произнося эти слова, теряю ее навсегда. «Ты верный раб Тиберия, верный пес Рима!» — вспыхнула она. «Но ты ничем не обязан Риму, ты не римлянин. Вы, золотоволосые великаны с севера, вы не римляне. Римляне — наши старшие братья, а мы, северяне, младшие», — отвечал я. «А я к тому же ношу римские доспехи и ем хлеб Рима». И, помолчав, я вкрадчиво добавил. Но почему столько волнений и шума из-за жизни одного единственного человека?